канцлер. Наисияннейшая добродетель венчает императора. Лишь он, верховной справедливости владетель, осуществляет право и закон. Лишь он творит на свете правосудие, которого так ждут и молят люди. Увы, все это попусту. К чему? Душе беззлобье, широта уму, руке готовность действовать и воля, когда в горячке зла и своеволье больное царство мечется в бреду и порождает за бедой беду. Лишь выглянь из дворцового окна, тяжелым сном представится страна. Все, что ты сможешь в ней окинуть оком, находится в падении глубоком, предавшись беззаконьям и порокам. Тот скот угнал, тот спит с чужой женой, из церкви утварь тащат святотатцы, преступники возмездия не боятся и даже хвастают своей виной. В суде стоят истцы, дрожа, судья сидит на возвышенье, а рядом волны мятежа растут и сеют разрушенье. Но там, где все горды развратом, понятия перемешав, там правый будет виноватым, а виноватый будет прав. Не стало ничего святого, все разбрелись и тянут врозь, расшатываются основы, которыми все создалось, и честный человек слабеет, так все кругом развращено, когда судья карать не смеет, с преступником он заодно. После некоторого молчания: «Я дело мрачно описал, но ведь еще мрачнее развал, когда, враждуя меж собою, все ищут, на кого б напасть. Должна добычею разбоя стать императорская власть».